— Скажи, Дженнингс, сколько может стоить приличная яхта? Скажем, такая, как у тебя? — спросил Томас. Дженнингс пил за его счет, и он имел право задавать ему вопрос. Дженнингс, не торопясь, раскурил трубку. — На этот вопрос трудно ответить, Янки, — после некоторого раздумья сказал он. — Яхты, они как женщины. Одни стоят дорого, другие дешево, но цена еще не гарантирует, что ты испытаешь настоящее наслаждение. Дженнингс рассмеялся, довольный собственной мудростью. — Назови минимум, — настаивал Томас. — Самый минимум. Дженнингс почесал в затылке и допил свой пастис. Томас тут же сказал еще. — Все дело случая. Как повезет, — сказал Дженнингс. — Допустим, человек купит хорошее небольшое судно за 20-30 тысяч фунтов, а потом, оказывается, его жена страдает морской болезнью, или целый год плохо идут дела, и кредиторы наступают на пятки, или еще им заинтересуются налоговые инспектора, может, он не сообщил, что купил яхту на деньги, тайно положенные в какой-нибудь швейцарский банк, и тут он понимает, что дело плохо. Ну... В таких случаях ему надо срочно избавиться от судна. А на этой неделе, как назло, никто не собирается покупать яхты. Ты понимаешь, к чему я веду, Янки? И так он в отчаянии. Может быть, ему нужно к понедельнику. Во что бы то ни стало добыть 5000 гиней, иначе пиши пропало. И если в это время ему подвернешься ты, и у тебя есть 5000 гиней... Гиней — это сколько? — спросил Дойер. 5000 гиней — это 15 000 долларов, — сказал Томас. — Так? — Приблизительно, — ответил Дженнингс и продолжал. — Или вот еще вы, например, услышали, что с аукциона продается какое-то военное судно, или судно, конфискованное таможенниками за перевоз контрабанды. Конечно, потребуется его переоборудовать. Но если все делать своими руками, а не платить этим грабителям, которые ошиваются вокруг верфи, то за каких-нибудь 8-10 тысяч фунтов ты покупаешь яхту, приводишь ее в порядок и можешь выходить в море. 8-10 тысяч фунтов, — повторил Дуайер, — для нас это все равно, что 8-10 миллионов долларов. Замолчи, — оборвал его Томас. — Есть разные способы заработать деньги. — Да, интересно. — Способы есть. Как-то раз я за один вечер зашиб 3000 долларов. — Как? — от удивления его Дуайера перехватило дыхание. Томас впервые с тех пор, как покинул эгейского моряка, обмолвился о своем прошлом и теперь жалел, что сказал это. — Неважно как. — резко ответил он и снова повернулся к Дженнингсу. — Послушай, ты можешь сделать мне одно одолжение? — Все, что в моих силах... — При условии, что мне это не будет стоить денег, — ухмыльнулся тот. — Если услышишь что-нибудь, так чтоб хорошие яхты и дешевые, дай нам знать, ладно? — Буду рад помочь, — сказал Дженнингс. — Оставь мне свой адрес. Томас заколебался. У него был единственный адрес гостиницы «Эгейский моряк», и знала этот адрес только мать. До драки с Куэйлсом он довольно регулярно навещал старуху, когда был уверен, что не столкнется с Рудольфом. Потом он писал ей из портов, куда заходил их пароход, и послал открытки, притворяясь, будто дела у него идут хорошо. — Оставь мне свой адрес, приятель, — повторил Дженнингс. — Дай ему твой адрес, — сказал Томас Дуайеру. «Ты когда-нибудь выкинешь из головы всякие пустые мечты?» — сказал Дуайер. «Делай, что я тебе говорю». Дуайер пожал плечами и написал Дженнингсу свой адрес. «Буду глядеть в оба и держать ухо востро», — пообещал Дженнингс, кладя клочок бумаги с адресом в старый, потертый кожаный бумажник. Томас расплатился, и они с Дуайером зашагали вдоль причала, внимательно разглядывая суда. «Сколько у тебя денег?» — неожиданно спросил Томас. — Я имею в виду в банке. Ты говорил, что копишь. — 2200 долларов, — неохотно ответил Дуайер. — Послушай, Томми, перестань фантазировать. Все равно нам никогда... — Главное, помалкивай, — сказал Томас. — В один прекрасный день у нас с тобой будет собственная яхта, и она будет швартоваться в этом порту. а здесь погода для богатых. Деньги мы с тобой как-нибудь раздобудем». «Я не собираюсь шутить с законом», — в голосе Дуайера звучал испуг. «Я за всю жизнь не совершил ни одного преступления и не хочу устроиться на такой путь». «А кто говорит о преступлении?» — сказал Томас, хотя у него мелькнула такая мысль. За время своей боксерской карьеры он встречал немало людей, которых Дуайер назвал бы преступниками. Они ходили в дорогих костюмах, ездили в роскошных автомобилях, разгуливали под ручку с шикарными девками, и все вокруг обращались с этими людьми почтительно. Их были рады видеть и полицейские, и политики, и бизнесмены, и кинозвезды. Они почти ничем не отличались от других людей. Ничего особенного в них не было. Преступление — лишь один из способов зарабатывать на жизнь. Может быть, более легкий, чем остальные. Но ему не хотелось отпугивать Дуайера, по крайней мере, пока. Если когда-нибудь его мечта сбудется, Дуайер ему пригодится. Он будет водить яхту, одному не справится. Так что пока он не будет его отпугивать, он не такой идиот. На следующий день они рано утром сели на поезд и поехали в направлении Генуи. Они оставили в запасе один день, потому что хотели по дороге остановиться в Монте-Карло. Может, им повезет в казино. Если бы Томас прошел в другой конец платформы, то увидел бы, как из Парижского экспресса вышли с многочисленными новенькими чемоданами его брат Рудольф и стройная, хорошенькая девушка. Глава шестая. Носильщик погрузил вещи в машину, сказал «мерси», получив чаевые, и улыбнулся, хотя сразу было видно, что они американцы. Судя по американским газетам, в этом году французы не улыбались американцам. Рудольф еще в Париже купил карту Приморских Альп, и, изучив ее, они проехали в открытом «Пежо» под ласковыми лучами средиземноморского солнца через белый город, вдоль кромки моря, через Гольф-де-Жуан, где некогда высадился Наполеон, через Жуан-де-Пен с его еще погруженными в предсезонный сон большими отелями, к роскошному кремовому отелю «Дюкап», расположившемуся среди сосен на пологом холме. Их женитьба чуть было вообще не расстроилась. Джин долго колебалась, не говоря ни «да», ни «нет». И он каждый раз, когда они виделись, был почти готов предъявить ей ультиматум. Виделись же они безумно редко. Большую часть времени у него отнимала работа в Уитби и Порт-Филиппе. А когда он, наконец, вырывался в Нью-Йорк, его нередко ожидала там записка от Джин, в которой сообщалось, что она уехала снимать очередной репортаж за город.